Глава 43. После того, как Мэтт и Дилейни заперли в камере, шериф вызвался лично отвезти Лидию в пансион Авроры. «На вашем месте, мэм, я бы хорошо выспался, а завтра, как можно раньше, уехал бы из Айду», — искренне сказал Пен. «А если мне потребуется давать показания? Вы собираетесь так и остаться жить в Огайо до окончания суда над Мэттом Дилейни? К тому же, я думаю, никакого суда не будет. Парень чертовски прав, все улики косвенные, понимать их можно двояко. Он может заявить, что боролся с братом, пытаясь выхватить у него пистолет. И присяжные и правда не любят этих экспертов, им подавай все простое. Мотив, возможность, свидетели. Что касается мотива и возможностей, то они у Мэтта были в избытке. А насчет свидетеля, думаю, тут я вам помогу. Как? Не зайдете ли со мной выпить чашку чая на сон грядущий? Как Лидия предполагала, Аврора еще не спала, а тут же набросилась на вошедших с расспросами о смерти Фила и аресте его брата. Шериф Пен недовольно посмотрел на Лидию. Именно этого он и хотел избежать, ведь завтра с утра Аврора первым делом разнесет сплетни по всему Айду. «Поверить не могу, что вы думаете, будто Мэтт убил Фила!» — кудахтала Аврора. «Есть улики, Ром. Завтра будет предъявлено официальное обвинение. Ты не могла бы до этого момента прикусить язычок, Ро? Хотя, кого я прошу?» «Нет, Джорджи, я молчок. Если ты так говоришь, к тому же я не хочу, чтобы ты сел в лужу. Если выяснится, что ты ошибся, Мэтти ведь и мухи не обидит». «Ты хорошо его знаешь?» — спросила Лидия. «Ну как, мы много лет не виделись, но Мэтт дружил со своим кузеном, Билли, моим первым мужем. Даже был у нас на свадьбе шафером, Билли за него горой стоял. Правда, он ни в каких колледжах не учился, мы поженились совсем молодыми. Много веселились в старшей школе, Мэтти был всего на год младше нас с Билли, а уж оттягиваться умел. Когда Билли разбился на машине, мы с Мэтти особенно сблизились». «Но ведь он встречался с Кристи Келли». «Ой, это было несерьезно. Она же была совсем девчонкой, еще школьницей. Воображала, будто влюблена в Мэтти. Ну, он с ней сходил пару раз на свидание. А она уже решила, что они поженятся и будут жить долго и счастливо. Даже ждала, пока Мэтти закончит колледж». «А ты не ждала, Аврора?» «Я практичная женщина. С Мэтти, конечно, было весело, но после Билли остались сущие гроши. А тут ко мне стал подбивать клинья Чарли Рэмсботом. Я же не знала тогда, каким он окажется подлецом. И очень хорошо, что все это вскрылось еще до того, как я решилась на какую-нибудь глупость, вроде завести с ним вместе детей. Мэтти никогда таким не был. Он и дурёхе Кристи честно сказал, что никогда ее не любил. Конечно, нехорошо так говорить о покойнице, а мне...» «Что тебе, Аврора?» «Мэтти никогда мне не врал», — гордо ответила женщина, тряхнув рыжими кудряшками. «Он сказал, что не может быть со мной, пока... Неважно. В общем, я все еще не оставляю надежды». «Ро», — уставился на старую приятельницу шериф Пен, — «ты хочешь сказать, что все эти годы ты и Мэттью Дилейни...» «Это Аврора сообщала Мэтью обо всем, что происходит в Айду», — кивнула Лидия. «Поэтому он давно знал о том, что вы сделали с телом Кристи Келли. Аврора не смогла удержаться. Правда же? Мэтти иногда приезжал ко мне... тайно», — покраснела женщина, что в сочетании с рыжими волосами произвело эффект факела, осветившего кухню. «Не часто, раз в год примерно. Мэтти неплохо устроился в Калифорнии, знали? Одно время работал сценаристом в Голливуде. Потом его позвали писать тексты для шоу на радио. Конечно, за это много не платили, но иногда его приглашали в Нью-Йорк написать какой-нибудь скетч для бродвейской постановки и даже телевидения. Когда Мэтти путешествовал на восточное побережье, то всегда находил время заехать. В городе об этом никто не знал». Мэтт парковался у бейсбольного поля и шел сюда пешком. «Или мы прятали его машину за домом, когда у меня не было постояльцев. Что ты на меня так смотришь, Джорджи? Я вовсе не дура. Как будто я не замечала, как вы тут все ко мне относитесь. ты и Фил, и Ансельм Пибоди, и даже этот недотёпа Мел Бассет, у которого извилин меньше, чем у барсука. Как проблемные сестренки. Ро много пьет, Ро вешается на мужчин, у Ро язык без костей. Вот только мне не нужны зануды братья. Мне нужен мужчина, который бы относился ко мне с уважением. А Мэтти... Он всегда говорил, что со мной ему весело. Вот только у меня так и не хватило духу уехать из Айду, а он не мог вернуться в Айду. Ему было тесно тут, понимаете? Мэтт никогда не говорил о том, что желает смерти Филу? — спросил шериф. Мэтти? Ты что такое несешь, Джорджи? Ведь Фил был его старшим братом. Наоборот, он попросил меня внимательнее следить за Филом накануне годовщины смерти Кристи. То есть мы знали, что это Кристи. Ну и Мэтт знал, Лидия права. Я ему рассказала. Он заслуживал знать правду. И Мэтт мне позвонил и сказал, что приедет в Айду, что он беспокоится за Фила, как бы тот с собой ничего не сделал. Ну, понимаете, мне и самой стало казаться, что Фил больно озабочен в последнее время, словно его что-то гложет. Лидия и шериф Пен переглянулись. Мэтт узнал о том, что в округе нашли нефть, и стал подготавливать почву. Мэтт остановился в мотеле «Бентон Рок», сказал, что пока не хочет появляться в Айду. Он дал мне номер телефона, как с ним связаться. «И ты рассказала ему, что я встретила на кладбище Пейджа Лундина, и пересказала наш разговор?» «Да», — едва слышно ответила Аврора. «И потом задержала меня игрой в скребл и всячески вообще отговаривала идти на встречу с Пейджем». «Ну почему тебе так надо было во все сунуть нос?» «Мэтти сказал, что не нужно, чтобы чокнутый старик болтал с посторонними». «Но когда я наткнулась на его труп, тебе не пришло в голову, что это Мэтт его зарезал?» «Нет, это был просто какой-то бродяга или грабитель могил. Мэтти был в Бентон Рок. Он сам мне сказал». «Когда? На следующий день? Ведь когда я встретила его у тебя в саду, на самом деле он направлялся к тебе. Он наткнулся на меня и тут же решил, что это отличный повод, чтобы разузнать, что успел мне сообщить бедняга Пейдж. А я, дура, поверила, что передо мной коллега, и разлилась соловьем». С досадой вспомнила Лидия. Так и вывалила ему все свои догадки, даже намекнула, в каком направлении стоит развивать расследование. «Мэтти был очень зол, что ты торчишь тут и путаешься у него под ногами. Но не могла же я тебя выставить на улицу, пока твой автомобиль ремонтируют. Я сказала, что как только Бассет и починит пикап, ты уедешь на север». И он уехал в другой мотель. «Да. Звонил каждый день. Я сказала, что ты уедешь завтра. Но тут в город нагрянул журналист и что-то начал разнюхивать насчет нефти и продажи участков. Еще и Чарли объявился. Свалился, как снег на голову». «Вот Мэтт и решил действовать», — подвела итог Лидия. «Он хотел приурочить самоубийство брата к годовщине смерти Кристи. И в любом случае инсценировать его до того, как будет официально объявлено, что в окрестностях Хайду снова нашли нефть». «Ро, неужели ты ничего не заподозрила?» — не переставал изумляться шериф. «Ведь Мэтт несколько дней крутился вокруг Айду, выпытывал у тебя информацию, намекал, что Фил готов наложить на себя руки. Разве так ведет себя любящий брат? А потом он бы явился эдаким скорбящим родственником. Говорил бы, что ни о чем не подозревал. И что, ты бы смолчала?» «Я молчала 10 лет ради больного сердца Эдит Келли. А здесь речь шла о моем собственном сердце. Я всегда любила Мэтта Дилейни. И он, наконец, сказал, что готов остепениться, что устал от приключений и хочет поселиться в Айду в фамильном особняке с одной единственной. Со мной!» На кухонный подоконник вскочила Порша, дождавшаяся паузы в нудных человеческих разговорах, чтобы потребовать пару законных сардинок на ужин. Лидия быстро сгребла кошку в крепкие объятия и направилась к лестнице. Я буду в своей комнате, соберу вещи и завтра как можно раньше постараюсь уехать. Спокойной ночи, мэм. Приятного путешествия. Шериф привстал со стула. Я попрошу Стива завтра прийти к 7 утра, чтобы помочь вам с чемоданами. Очень любезно с вашей стороны, шериф. Никакого беспокойства. Знаете, как говорят про Айду? Маленькое место, большое сердце. Лидия слабо улыбнулась. Знаете, что я только что вспомнила, шериф? Когда мы познакомились с Филом Дилейни, он сказал мне, что девиз города придумал его младший брат. Когда она зашла в свою комнату, ей на секунду показалось, что на кровати, скрючившись в любимой позе на левом боку, лежит Джордж. Но только на секунду.